Потом он снова взял свой листок и объявил: «Следующим выступит господин Сунь Кунг-фу из корпуса освободителей Евразии». Господин Сунь Кунг-фу сидел прямо перед нами, через ряд. Он поднялся, и я увидел молодого, тощего щеголя восточного обличия. Он едва заметно поклонился нам, и это движение было исполнено презрения. Юноша был похож на студента колледжа Лиги Плюща, способного, но не сговорчивого, а того ненавистного профессорам. «Кое!» — произнес он голосом, похожим на скрежет ножниц. «Это движение новой волны! Да не европейцев сочтены! Американцы тоже доживают свой век, а эпоха азиатов только начинается! Наше солнце едва успело взойти! Под руководством нашего славного вождя Мао Цзэдуна, когда будут уничтожены сталинские, хрущевские и коминтерновские, ревизионисты и буржуазные отступники из России и Восточной Европы, мир познает невиданные доселе покой и процветание. Мир тебе, Китай! Но кто наш враг? Это не ленивый, зажравшийся дядя Сэм, не изнеженный европеец, не обманутые народные массы, зарождающихся наций. Нет, истинный враг — тот, кто использует наши идеалы, чтобы помешать нам добиться наших целей. Так называемая коммунистическая партия. Да, здесь, в Нью-Йорке, окопались недобитки Керенского. Мне безразлично, как они себя называют. Эти приверженцы мирового единства, эти... «Благодарю вас», — с легким нажимом произнес Юстели. «Большое спасибо, но мы должны выслушать и остальных». Господин Сунь Кунг-фу, казалось, хотел взбунтоваться, но мгновение спустя успокоился и сел, потому что за спиной Юстели маячила внушительная фигура Лобо. Юстели объявил миссис Элли Баба, и она повторила собравшимся почти все те назидания, которые уже были известны мне, а потом настала моя очередь. Я услышал свое имя, название моей организации, ее сокращенное обозначение, и растерялся, не зная, что мне делать. Я встал и оглядел физиономии присутствовавших, похожие на лики с фресок готических соборов. На миг меня охватило желание рассказать этим людям, кто я такой на самом деле, а после этого презрительно повернуться и уйти. Будь здесь одни Боткины да Бабы, я бы, наверное, так и сделал, но нельзя было сбрасывать со счетов и эту парочку на сцене. А парочка на сцене была слеплена совсем из другого теста. Юстели хоть и собрал под свое крылышко разных лунатиков, но сам вовсе не казался безобидным дурачком. Что касается Лобу, то он, возможно, и не был самым башковитым парнем на свете, но ведь мозги еще далеко не все. Поэтому ради Юстели и Лобу, не говоря уж о себе самом, я произнес быстро и громко, в надежде, что это придаст моим словам убедительности. Наш СБГН считает, что на Земле больше не должно быть никаких границ, неограниченная свобода передвижения. Вот что мы проповедуем. Но мы считаем, что если где-то ставят пограничные столбы, наш долг — повергнуть их на землю. Это мы и делаем. Спасибо за внимание. Я сел и получил в награду лучезарную улыбку Юстели, который, кажется, наконец-то был по-настоящему доволен. «Вы восхитительно кратки, мистер Рексфорд», — проговорил он. «Восхитительно. Давайте надеяться, что ваши последователи возьмут с вас пример». Юстели заглянул в список и объявил: «А теперь мистер Хайман Мейерберг из партии передовых рабочих, ППР!» Хайман Мейерберг встал. Он оказался высоким и чуть грузноватым, упитанным мужчиной, который, очевидно, не держал себя в черном теле и налегал на вареное тесто. Кроме того, он здорово смахивал на таксиста. Волосы его изрядно поредели, а над лбом зияли огромные залысины. Нетрудно было догадаться, что он привык носить кепку. Не скрывая насмешки, Мейерберг произнес: «Я согласен с господином Сунь Кунг-фу, уже выступавшим здесь. Коммунистическому движению и впрямь угрожают ревизионисты. Но ни он сам, ни его единомышленники, похоже, не осознают, что и они те же ревизионисты, которые ничем не лучше московских столоначальников. Сталин, вот кто настоящий человек. Именно он развивал идеи Ленина и строил подлинно марксистское государство. А всех этих троцкистов-маосистов с их первобытным шовинизмом надобно смести!» Послышался низкий, зловещий рык, и Мейерберг умолк. Так мог рычать впавший в спячку медведь, которого ткнули палкой в бок. Все взглянули на Лобу. Он опустил руки и пристально смотрел на Мейерберга. Оратор откашлялся, почесал нос, подтянул штаны и сел. Юстели тактично сделал вид, будто Мейерберг уселся по собственному почину и сказал: «Большое спасибо, мистер Мейерберг! Рад, что вы поддержали введенную мистером Рексфордом традицию кратких выступлений. А теперь следующий оратор, мистер Льюис Лоботский из военизированного подразделения «Сыновья Америки» ВПСА». Если Мейерберг был похож на таксиста, работающего в дневную смену, то Лоботский смахивал на его собрата по поприщу, крутящего баранку по ночам. Он был ниже ростом и хлипче, с остренькой недовольной физиономией. Такие вечно возят с собой транзисторный приемник и включают рок-н-ролл на полную мощность, чтобы позлить пассажиров. Он заявил: «ВПСА отчасти разделяет взгляды миссис Сельмы Боткин, дамы из МДМЯ. Мы с ней иногда встречались в пикетах и на разных мероприятиях. Мы в нашем ВПСА тоже считаем, что расовое вырождение представляет собой самую большую угрозу современному миру, наряду с преимущественным предоставлением рабочих мест НЕФам и их насильственным объединением в бригады, в которых они из-за малого объема своих черепных коробок оказываются не в состоянии достичь требуемой квалификации, но тем не менее добиваются того, что честные американские белые рабочие оказываются выброшенными на улицу, а ведь у них есть семьи. Всех этих негров и сочувствующих им следует перестрелять, дабы знали, что нельзя вырывать кусок хлеба изо рта малолетних детей, честных и усердных американских рабочих. Благодарю за внимание!» Он сел, но тотчас опять вскочил и добавил: «Но дело не в одних только черномазых. Покуда существуют евреи, католики, итальянцы, поляки и иные меньшинства, честным и усердным американским рабочим не видать защиты от жестокого обращения в сфере производства. Благодарю вас!» Внезапно меня осенило. Я посмотрел на Анжелу и шепотом спросил: «Ты это записываешь?» Она разинула рот. «Ой, мамочки, совсем забыла!» — воскликнула Анжела и принялась обшаривать карманы куртки в поисках ручки и блокнота. Я хотел было сказать, чтоб не утруждала себя, поскольку эта лига новых пустобрехов вряд ли выдаст что-нибудь достойное запечатления на бумаге, но потом снова вспомнил про Юстель и Лобо, равно как и про ФБР, которая существует где-то в разумном внешнем мире, и решил ничего не говорить. Юстелли уже представлял следующего оратора, мистера Лайонела Стоунрайта из братства Фонд Защитников Христа, или ФЗХ. Лайонел Стоунрайт встал, и я увидел банкира из какого-нибудь кинофильма. Не дать не взять! «Господин председатель!» — вежливо проговорил Лайонел Стоунрайт. «Дамы и господа, признаюсь, я немного удивлен приглашением на митинг, в котором, похоже, участвуют в основном, если не поголовно, деятели профсоюзного движения. Как президент братства Фонд Защитников Христа, старейший из постоянно действующих в США организаций, ставящий своей целью исключительное обеспечение промышленных предприятий штрейхбрехерами, я заверяю вас, что меня мало утешает то обстоятельство, что люди, которых я нанимал в разное время, наверняка показали большинству из вас, если не всем, почем фунт лиха». Лобо глухо зарычал, но Стоунрайт не обратил на него никакого внимания и продолжал: «Наш председательствующий, мистер Юстелли, высказал предположение, что явка на сегодняшнее собрание пойдет на пользу мне, или вернее Фонду Защитников Христа. Не представляю себе, какую выгоду можно извлечь из союза с красными и подрывными элементами, и не вижу причин задерживаться здесь хотя бы на мгновение». Встречая сопротивление, Юстелли обычно расплывался в улыбке. Сейчас он улыбался так, как никогда еще не улыбался на моей памяти, и сказал: Как я уже говорил, дорогой мистер Стоунрайт, присутствующие в этой комнате лица выражают очень широкий спектр мнений, и мы собрались вместе вовсе не для того, чтобы поддержать какое-то одно из этих мнений, а для того, чтобы, возможно, общими усилиями добиться более весомой отдачи от нашей общественной деятельности. «Братство, фонд защитников Христа, не нуждается ни в чьей помощи», — ледяным тоном отвечал Стоунрайт, одарив всех нас тусклой, издевательской ухмылкой. «А уж поддержки малахольных, тем паче!» «Малахольных!» Опять поднялся крик и переполох. Миссис Баба, мистер Злот, миссис Боткин и чета Уэлпов вскочили на ноги и принялись вопрошать, как мистеру Стоунрайту могло прийти в голову назвать их малахольными. Я увидел, как Юстели оглянулся, кивнул лобо и отошел в сторонку. На лице его застыло смешанное выражение тихой печали и понимания. Лобо спрыгнул с возвышения, как горилла с дерева. По очереди подходя к каждому крикуну, он возлагал тяжелую длань на лоб орущего и давил до тех пор, пока крикун не переставал кричать и не успокаивался. На все про все лобу понадобилось меньше 30 секунд. Воцарилась гробовая тишина, и только мистер Стоунрайт по-прежнему был на ногах. Лобу огляделся, удовлетворенно кивнул и вернулся на возвышение. Стоунрайт дождался, пока Лобо уберется во свояси за спину Юстели, и сказал: «Как и любые леваки из низших сословий, вы, ребята, понимаете только грубую силу. Позвольте заверить вас, что я не стану осквернять мою организацию, вступая в союз с кем-нибудь из вашего брата, пусть даже и на минуту». Юстели, воплощенная улыбчивость, ответил: «Остается лишь сожалеть о таком решении, мистер Сто... «Окончательном решении!» — прошипел Стоунрайт. «А еще я хотел бы предупредить вас о том, что, покинув этот зал, я намерен немедленно сообщить в соответствующее учреждение о заговоре подрывных элементов, наверняка действующих по указке коммунистов». Улыбка Юстели сделалась задумчивой. «Надеюсь, вы шутите, мистер Стоунрайт», — сказал он. «Уверяю вас, что я совершенно серьезен», — ответил Стоунрайт. — «Ага», — проговорил Юстели. — «Очень жаль». Он улыбнулся с горьким смирением, повернулся и добавил: — «Лобо!» — «Зажмурься», — шепнул я Анжеле, и быстро зажмурился сам, зная, что пацифисту вряд ли стоит созерцать то зрелище, которое вот-вот должно было разыграться здесь. Но если глаза можно зажмурить, то уши, увы, достаточно крепко не заткнешь. Я услышал, как кто-то, вероятно, Стоунрайт, произнес: «Уф!» Потом донесся топот бегущих ног. Кто-то промчался мимо меня, задев мое левое плечо. Мгновение спустя где-то сзади раздалось нечто вроде «тук!», затем «ке-о-э!» и, наконец, «шлеп, шлеп, шлеп!». Короткое мгновение звенящей тишины. Потом из противоположного конца зала донесся голос Юстели. «Какая жалость!» — со слащавой торжественностью произнес он. «Я-то надеялся, что нам удастся обойтись без этого!» Я открыл глаза и посмотрел на Анжелу. Она таращилась на что-то, лежавшее у нас за спиной. «Ты что, не зажмурилась?» — шепотом спросил я. Она громко прочистила горло, взглянула на меня и тоже шепотом ответила: «Ой, мамочка родная, нет! Тебе надо было посмотреть на это, Джин!» Похоже, она и впрямь была поражена. Стоявший впереди Юстели тем временем давал указания: «Лобо, положи его в прихожей, потом разберемся. Дамы и господа, прошу извинить за беспокойство. Но, разумеется, никто из нас не хотел бы, чтобы этот человек отправился к властям». Он любезно улыбнулся нам и с ударением произнес: «Покойный знал наши имена и название организации. Он мог принести немало бед всем присутствующим в этом зале». Примерно половина аудитории смотрела на Юстели. Остальные изогнулись в креслах и разглядывали что-то в заднем конце комнаты. Я посмотрел на обращенные в мою сторону лица. Все они выражали одно и то же — любопытство. Произошло событие, напрямую связанное с их родом занятий, и им, естественно, хотелось знать, как устроители собрания справились с делом. Никто, похоже, не удивился, не испугался, не был потрясен и не испытывал чувства отвращения перед лицом случившегося. Да и с чего бы? В конце концов, не они были лазутчиками в этом цветнике. Лазутчиком был я. Бросив взгляд на Анжелу, я увидел, что она склонилась над стенографическим блокнотом и растерянно изучает свои каракули. Вид у нее был вконец убитый, а мысли витали где-то далеко. Я оглянулся и посмотрел в дальний конец зала, но Лобо уже утащил покойного мистера Стоунрайта с глаз долой. Юстели устроил перерыв, давая нам возможность прийти в себя, а потом сказал: «Следующим в моем списке числится мистер П. Маллиган из отряда «Сыны Ирландии» С.И. Мистер Маллиган, прошу вас». Мистер Маллиган вскочил, будто попрыгунчик. Это был тощий, нескладный, суетливый человечек лет 50, с сединой в волосах, блестящими синими глазками и красным носом картошкой. Он был обладателем немыслимо белых, сверкающих, искусственных зубов, несуразно крупных для его маленькой пасти, из-за чего физиономия мистера Маллигана, когда он заговорил, сделалась похожей на решетку автомобильного радиатора. Он, разумеется, принадлежал к разряду зевак, готовых тотчас ввязаться в уличный скандал на углу, если там вдруг столкнутся два такси, управляемые Хайманом Мейербергом и Льюисом Лоботски. «Первонаперво», — начал мистер Маллиган своим трубным глазом, с зубовным блеском и таким жутким ирландским выговором, какого не услышишь и со сцены. «Я вам вот что скажу. Очень мне понравилось, как вы разобрались с англичанином этим, со Стоунрайтом. По правде говоря, я уж было подумал, что у вас тут какая-нибудь дурацкая организация школьников и неграмотных торговок молоком. Но нет. Знаете, если вы пособите нам, чтобы мы этих английских поганцев проучили как следует, то я вам обещаю, сыны Ирландии будут в ваших рядах и в пост, и в праздник. Эти англичане...» Но больше я ничего не услышал, потому что в голове у меня вдруг взорвался вулкан. По-настоящему ужасные события действуют на нас не сразу, вы и сами это знаете. Нужно какое-то время, чтобы вас пробрало, чтобы вы все поняли, осознали и начали реагировать. Поэтому до меня только теперь дошло, что над Лайонеллом Стоунрайтом учинили расправу. А ведь, кабы не милость Всевышнего, на его месте мог оказаться я. Я же чуть не высказал этим людям все, что о них думаю, едва не разоблачил себя как шпиона, едва не обложил Юстели и Лобо точно так же, как это сделал мистер Стоунрайт. Я не то чтобы переменил свое мнение о Лиге Новых Начинаний, я по-прежнему не хотел верить в то, что Лига, в которой состоят людишки, вроде миссис Сельмы Боткин, мистера и миссис Фред Уэлп, мистера Хаймана Мейерберга и ныне разглагольствующего мистера Маллигана, может представлять опасность для меня или кого-нибудь другого. Но разве способна миссис Элли Баба внушить ужас человеку, достигшему 6-летнего возраста? Разве станет какая-нибудь организация, и Лига Новых Начинаний в том числе, посылать мистера Элли Злота на задание, связанное с террором? Какой дурак поверит, что Злот выполнит его и выполнит как положено? Вздор! Да это же просто горстка ни на что негодных злодеев из фильма про Дика Трейси.